Гапа Гужва. Первая глава из книги «Великая Криница». На Масленый 30-го года в Великой Кренице сыграли 6 свадеб. Их отгуляли с буйством, какого давно не было. Обычаи старины возродились. Один сват, захмелев, сунулся пробовать невесту. Порядок этот лет 20 как был оставлен в Великой Кренице. Сват успел размотать кушак и бросил его на землю. Невеста, ослабев от смеха, трясла старика за бороду. Он наступал на нее грудью, гоготал и топал сапожищами. Старику, впрочем, не из чего было тревожиться. Из 6 маняк, поднятых над хатами, только 2 были смочены брачной кровью. Остальным невестам досвидки не прошли даром. Одну маняку достал красноармеец, приехавший на побывку. За другой полезла Гапа Гужва. Колотя мужчин по головам, она вскочила на крышу и стала взбираться по шесту. Он гнулся и качался под тяжестью ее тела. Гапа сорвала красную тряпку и съехала вниз по шесту. На изгорбине крыши стояли стол и табурет, а на столе пол-литра и нарезано кусками холодное мясо. Гапа опрокинула бутылку себе в рот. Свободной рукой она размахивала манякой. Внизу гремела и плясала толпа. Стул скользил под Гапой, трещал и разъезжался. Березанские чабаны, гнавшие в Киев валов, воззрились на бабу, пившую водку в высоте под самым небом. «Разве то баба?» — ответили им сваты. «То черт! Вдова наша!» Гапа швыряла с крыши хлеб, прутья, тарелки. Допив водку, она разбила бутыль об выступ трубы. Мужики, собравшиеся внизу, ответили ей ревом. Вдова прыгнула на землю, отвязала дремавшую у тына кобылу с мохнатым брюхом и поскакала за вином. Она вернулась, обложенная фляжками, как черкес патронами. Кобыла, тяжело дыша, запрокидывала морду. Жеребый ее живот западал и раздувался, в глазах тряслось лошадиное безумие. Плясали на свадьбах с платочками, опустив глаза и топчась на месте. Одна Гапа разлеталась по городскому. Она плясала в паре с любовником своим Гришкой Савченко. Они схватывались, словно в бою. В упрямой злобе обрывали друг другу плечи, как подшибленные падали они на землю, выбивая дробь сапогами. Шел 3-й день великокреницких свадеб. Дружки, обмазавшись сажей и вывернув тулупы, колотили в заслонки и бегали по селу. На улице зажглись костры, через них прыгали люди с нарисованными рогами. Лошадей запрягали в лохани, они бились по кочкам и неслись через огонь. Мужики упали, сраженные сном. Хозяйки выбрасывали на задворки битую посуду. Новобрачные, помыв ноги, взошли на высокие постели, и только Гапа доплясывала одна в пустом сарае. Она кружилась, простоволосая, с багром в руках. Дубина ее, обмазанная дегтем, обрушивалась на стены. Удары сотрясали строение и оставляли черные, липкие раны. «Мы смертельные!» — шептала Гапа, ворочая багром. Солома и доски сыпались на женщину, стены рушились. Она плясала, простоволосая, среди развалин, в грохоте и пыли рассыпающихся плетней, летящей трухи и переламывающихся досок. В обломках вертелись, отбивая такт, ее сапожки с красными отворотами. Спускалась ночь. В оттаивших ямах угасали костры. Сарай, взъерошенный грудой, лежал на пригорке. Через дорогу, в сельраде, зачадил рваный огонек. Гапа отшвырнула от себя багор и побежала по улице. «Ивашка!» — закричала она, врываясь в сельраду. ходим гулять с нами, пропивать нашу жизнь!» Ивашка был уполномоченный Рика по коллективизации. 2 месяца прошло с тех пор, как начался разговор его с Великой Криницей. Положив на стол руки, Ивашка сидел перед мятой, обкусанной грудой бумаг. Кожа его возле висков сморщилась, зрачки больной кошки висели в глазницах. Над ними торчали розовые голые дуги. «Не брезговай нашим крестьянством!» — закричала Гапа и топнула ногой. «Я не брезговаю», — уныло сказал Ивашка. «Только мне не тактично с вами гулять». Притоптывая и разводя руками, Гапа прошлась перед ним. «Ходи с нами каравай делить», — сказала баба. «Все твои будем, представник, только завтра, не сегодня». Ивашка покачал головой. «Мне не тактично с вами каравай делить», — сказал он. «Разве ж вы люди? Вы ж на собак гавкаете. Я от вас 8 кил весу потерял». Он пожевал губами и прикрыл веки. Руки его потянулись, нашарили на столе холстинный портфель. Он встал, качнулся грудью вперед и, словно во сне, волоча ноги, пошел к выходу. «Этот гражданин — чистое золото», — сказал ему вслед секретарь Харченко. «Большую совесть в себе имеет. Но только Великая Криница слишком грубо с ним обратилась». Над прыщами и пуговкой носа у Харченки был выделан пепелиный хохолок. Он читал газету, задрав ноги на скамью. «Дождутся люди Вороньковского судьи», — сказал Харченко, переворачивая газетный лист. «Тогда вспомянут». Гапа вывернула из-под юбки кошель с подсолнухами. «Почему ты должность свою помнишь, секретарь?» — сказала баба. «Почему ты смерти боишься? Когда это было, чтобы мужик помирать отказывался?» На улице вокруг колокольни кипело черное вспухшее небо, мокрые хаты выгнулись и сползли. Над ними трудно высекались звезды, ветер стлался понизу. В сенях своей хаты Гапа услышала мерное бормотание, чужой осипший голос. Странница, забредшая ночевать, подогнув под себя ноги, сидела на печи. Малиновые нити лампад оплетали угол. В прибранной хате развешана была тишина. Спиртным, яблочным духом несло от стен и простенков. Большегубые дочери Гапы, задрав снизу головы, уставились на поберушку. Девушки поросли коротким конским волосом, губы их были вывернуты, узкие лбы светились жирно и мертво. «Бреши, бабуся Рахивана!» — сказала Гапа и прислонилась к стене. «Я тому охотница, когда брешут!» Под потолком Рахивана заплетала себе косицы, редками накладывала на маленькую голову. У края печи расставились вымытые, изуродованные ее ступни. «Три патриарха рахуются в свете», — сказала старуха, мятое ее лицо поникло. «Московского патриарха заточила наша держава. Иерусалимский живет у турок. Всем христианством владеет антиохийский патриарх. Он выслал на Украину 40 грецких попов, чтобы проклясть церкви, где держава сняла дзвоны. Грецкие попы прошли холодный яр. Народ бачил их в Остроградском. К прощенному воскресению будут они у вас в Великой Кренице». Рахивна прикрыла веки и умолкла. Свет лампады стоял в углублениях ее ступней. «Вороньковский судья», — очнувшись, сказала старуха, — «в одни сутки произвел в Воронькове колгосп. 9 господарей он забрал в холодную. Наутро их доля была идти на Сахалин. Доню моя, везде люди живут, везде Христос славится. перебулитые господари ночь в холодной. Является стража брать их. Ведь чиняет стража дверь от острога. На свете полное утро. Девять господарей качаются под балками на своих опоясках. Рахивна долго возилась, прежде чем улечься. Разбирая лоскутки, она шепталась со своим богом, как шепчется со стариком, который тут же лежит на печи. Потом сразу и легко задышала. Чужой муж, Гришка Савченко, спал внизу на лаве. Он сложился, как раздавленный на самом краю, и выгнул спину. Жилетка вздыбилась на ней. Голова его была всунута в подушки. «Мужицкое каханья!» Гапа встряхнула его и растолкала. «Я добре знаю, мужицкое цех каханья!» Отворотили рыло. «Человек от жинки и топтится!» «Не к себе пришел, не к одарке!» Полночи они катались по лаве, во тьме, с сжатыми губами и руками, протянутыми через тьму. Коса Гапы перелетала через подушку. На рассвете Гришка вскинулся, застонал и заснул, оскалившись. Гапе видны были коричневые плечи дочерей, низколобых, грубатых, с черными грудями. «Верблюды такие», — подумала она. «Откуда они ко мне?» В дубовой раме окна двинулась тьма. Рассвет раскрыл в тучах фиолетовую полосу. Гапа вышла во двор. Ветер сжал ее, как студеная вода в реке. Она запрягла, взвалила на дровни мешки с пшеницей, за праздники мука подбилась у всех. В тумане в пару рассвета проползла дорога. На мельнице справились только к следующему вечеру. Весь день шел снег. У самого села, из льющейся прямой стены, навстречу Гапе вынырнул коротконогий Юшко Трофим в размокшем триухе. Плечи его, накрытые снежным океаном, раздались и осели. «Ну, просыпались», — забормотал он, подходя к синям, и поднял черное костистое лицо. «А именно что?» — Гапа потянула к себе вожжи. «Ночью вся головка наехала», — сказал Трофим. «Бабусю твою законвертировали». «Голова Рику приехал, секретарь райкому. Ивашку замели на его должность. Вороньковский судья». Усы Трофима поднялись, как у моржа, снег шевелился на них. Гапа тронула лошадь, потом снова потянула вожжи. «Трофиме, бабусю за что?» Юшко остановился и протрубил издалека, сквозь веющие, летящие снега. «Кажуть, агитацию разводила про конец света!» Припадая на ногу, он пошел дальше, и сейчас же широкую его спину затерло небо, слившееся с землей. Подъехав к хате, Гапа постучала в окно кнутом. Дочери ее торчали у стола в шалях и башмаках, как на посиделках. «Маты!» — сказала старшая, сваливая мешки. «Без вас приходила одарка, взяла Гришку до дому». Дочери накрыли на стол, поставили самовар. Поужинав, Гапа ушла в сельраду. Там, усевшись на лавках вдоль стен, молчали старики из села Великая Креница. Окно, разбитое во время прошлых споров, заделали листом фанеры. Стекло лампы было протерто, к щербатой стене прибили плакат. «Проханья не палить!» Вороньковский судья, подняв плечи, читал у стола. Он читал книгу протоколов Великокреницкой сельрады. Воротник драпового его пальтишка был наставлен. Рядом за столом секретарь Харченко писал своему селу обвинительный акт. Он разносил по разграфленным листам все преступления, недоимки и штрафы. Все раны явные и скрытые. Приехав в село, Осмальковский, судья из Воронькова, отказался созвать сборы, общее собрание граждан, как это делали уполномоченные до него. Он не произнес речи и только приказал составить список недоимщиков, бывших торговцев, списки их имущества, посевов и усадеб. Великая Криница молчала, присев на лавке. Свист и треск Харченкиного пера юлил в тишине. Движение пронеслось и замерло, когда в сельраду вошла Гапа. Голова Евдоким Назаренко оживился, увидев ее. «То есть первейший наш актив, товарищ судья!» Евдоким захохотал и потер ладони. «Вдова наша! Всех парубков нам перепортила!» Гапа, щурясь, стояла у двери. Гримаса тронула губы Осмоловского. Узкий нос его сморщился. Он наклонил голову и сказал: «Здравствуйте!» «В колгосп первая записалась», — силясь разогнать тучу, Евдоким сыпал словами. «Потом добрые люди подговорили, она и выписалась». Гапа не двигалась. Кирпичный румянец лежал на ее лице. «А кажут добрые люди», — произнесла она звучным, низким своим голосом. «Кажут, что в колгоспе весь народ под одним одеялом спать будет!» Глаза ее смеялись в неподвижном лице. «А я этому противница. Гуртом спать. Мы по двоих любим. И горилку, батькови нашему черт, любим!» Мужики засмеялись и оборвали. Гапа щурилась. Судья поднял воспаленные глаза и кивнул ей. Он съежился еще больше, забрал голову в узкие рыжие руки и снова погрузился в книгу великокреницких протоколов. Гапа повернулась, статная ее спина зажглась перед оставшимися. Во дворе, на мокрых досках, расставив колени, сидел дед Абрам, заросший диким мясом. Желтые космы падали на его плечи. «Что ж ты, диду?» — спросила Гапа. «Журюсь», — сказал дед. Дома у нее дочери уже легли. Поздней ночью, наискосок, в хатыне комсомольца Нестора Тигая, ртутным языком повис огонек. Осмоловский пришел на отведенную ему квартиру. На лаву брошен был тулуп, судью ждал ужин, миска простокваши и краюха хлеба с луковицей. Сняв очки, он прикрыл ладонями больные глаза. Судья, прозванный в районе 216%, этой цифры он добился на хлебозаготовках в буйном селе Воронькове. Тайны, песни, народные поверья облекали проценты Осмоловского. Он жевал хлеб и луковицу и разослал перед собой правду, инструкции райкома и сводки наркомзема по коллективизации. Было поздно. Второй час ночи, когда дверь его раскрылась, и женщина, накрест стянутая шалью, переступила порог. «Судья», — сказала Гапа, — «что с бледьми будет?» Осмоловский поднял лицо, обтянутое рябоватым огнем. «Выведутся?» «Житье будет бледям или нет?» «Будет», — сказал судья, — «только другое, лучшее». Баба невидящими глазами уставилась в угол. Она тронула маниста на груди. «Спасыби на вашем слове!» Маниста зазвенела. Гапа вышла, притворив за собой дверь. Беснующаяся, режущая ночь набросилась на нее. Кустарники туч, горбатые льдины с черным блеском в них. Просветляясь, низко неслись облака. Безмолвие распростерлось над великой криницей, над плоской, могильной, обледенелой пустыней деревенской ночи. Весна, 1930 год.